Глава 12. В конце октября все трое отправились обратно в Лондон. Несмотря на то, что Франция и Великобритания объявили войну Германии, Хорас настаивал на том, чтобы цирк не обращал внимания на распри между державами, так как считал мир чудес сам по себе отдельной страной вне конфликтов и расприй и полагал, будто может обеспечить ему защиту от внешних событий. Тщательные досмотры на границах и внезапно нагрянувшие инспекции местных отделений СС были не редкость. Цирку выдали особое разрешение беспрепятственно перемещаться по континенту. Хорас понимал нацистов, он знал, что им нравится, а чего стоит избегать. Он приказывал Йохану снимать макияж и тщательно мыть лицо перед каждой проверкой, которую они проходили. Двум румынским близнецам было велено лгать о своем происхождении и говорить с итальянским акцентом. Опасаясь, что СС примут Ненеку за мулатку, он всякий раз заставлял ее закрашивать все остальное лицо так, чтобы оно было под цвет белому пятну. На наложение такого макияжа у художников-гримеров уходили долгие часы. Александру повезло в том, что он был похож на отца. С его русыми волосами и голубыми глазами он не привлекал внимания офицеров, которые проходили по всему поезду и проверяли документы у циркачей. Чедвик услужливо предлагал им закуски, выпивку и развлечения, и если все шло гладко, то процедура проверки заканчивалась довольно быстро. На той неделе, когда должна была состояться премьера, доктор Уилсон позвал Тео к нему в медчасть. «С Леной что-то не так?» — нервно спросил Тео, присаживаясь напротив доктора. «Совсем наоборот. Я бы хотел поговорить с тобой об одном исследовании, о котором прочитал совсем недавно», — отозвался доктор, доставая стопку газет и кладя их на парту. «Тут есть одна занимательная заметка об экспериментальном, но многообещающем виде лечения полиомиелита. Открытие совершила одна сельская медсестра из Австралии». Доктор Уилсон указал на стопку шерстяных тряпок. «Метод заключается в том, чтобы смочить тряпки в горячей воде и обмотать их вокруг ног ребенка, после чего проделать серию упражнений, призванных вернуть подвижность, а в нашем случае разработать атрофированные мышцы ног». Тео покачал головой. «Лене хорошо и так. Не нужно пытаться ее чинить». «Полностью согласен», — кивнул доктор Уилсон. «Я считаю, что у нее нет никаких отклонений. Просто с развитием медицины можно попытаться использовать открывающиеся возможности». Тео взял одну из тряпок и с сомнением оглядел ее. «И это ваш новаторский метод?» «Признаюсь, и сам скептически отношусь к такому методу. Но ведь когда-то также смотрели на гипс, жгуты и аппараты искусственного дыхания», — продолжал доктор Уилсон. «Это лечение отличается от других общеизвестных способов». Доктор замолчал, так как не хотел давать Тео ложных надежд, но в то же время желал вселить в него энтузиазм, который и сам испытывал. «Если все сработает, то это изменит ее жизнь». Он продолжил описывать детали лечения, его длительность, что оно затронет и как будет чувствовать себя Лена во время процедур. «Думаешь, это может сработать?» «Не могу ничего обещать, но, как говорится, если не попробовать, то никогда не узнаешь». Тем же вечером, когда Лена легла в кровать, Тео рассказал ей о находке доктора Уилсона. «Позволь говорить прямо. Это твой шанс». Он помял уголок простыни. «Что бы ты ни выбрала, мы будем так же любить тебя». Лена помолчала минуту, а затем взглянула на накрытые одеялом ноги и поняла, что не огорчится, даже если ничего не изменится. Все-таки нет смысла отрицать правду. Ее жизнь станет куда проще, если она научится ходить. Не лучше, но легче. Кроме того, это будет небольшим научным экспериментом, в котором она сама станет подопытным. «Думаю», — медленно произнесла она, утверждаясь в своем решении, «нам стоит попробовать». Неуверенная улыбка озарила ее лицо. Так и началась ее экспериментальная физиотерапия под руководством доктора Уилсона. Каждый день она возвращалась в медчасть. К ее приходу доктор Уилсон уже кипятил тряпки. Он оборачивал их вокруг ее ног прямо горячими и проводил с ней серию упражнений, призванных нарастить мышцы и улучшить циркуляцию крови в нижних конечностях. подъем ног, растягивание подколенного сухожилия и ряд других. Доктор Уилсон настоял на том, чтобы Лена начала укреплять мышцы торса. Лечение проходило болезненно и однообразно. Тряпки были обжигающе горячими, а упражнения изматывающими. Иной раз, выполняя их, Лена закусывала губу до крови, а иногда после растяжки она качала головой и кричала, что больше не хочет продолжать лечение. «Больно!» — выдохнула она, борясь с подступившими слезами, а жар разливался по ее ногам. «Попытайся не думать о боли», — всякий раз говорил доктор Уилсон. «Сфокусируйся на результате». Постепенно ноги Лены стали подавать признаки жизни. В них появился цвет. А спустя 2 месяца, когда она лежала в ванной, вытянув ноги, то с трудом их узнала. Окрылённая результатом, она начала подходить к лечению с таким же энтузиазмом, с которым подходила к учебе, усердно повторяя каждое болезненное упражнение, пока не стала делать его уверенно. А вечерами она записывала прогресс в дневник, который хранила на прикроватной тумбочке. Александр часто составлял ей компанию, отмечая улучшение ее состояния и подбадривая ее, когда Лена уставала от упражнений. Однажды вечером они сидели в медчасти, ожидая возвращения доктора Уилсона. «Они пахнут отвратительно», — сказал Александр и поморщил нос. В ответ в него прилетела подушка. «Я не виновата», — возразила Лена. Он игриво кинул подушку обратно, затем потянулся и объявил. «Мне скучно, и я проголодался. Мы можем подождать его в вагон-ресторане?» Доктор Уилсон сказал ждать здесь. Александр задумался о том, чем же можно заняться, не покидая вагона, и одновременно заморить червячка. «Придумал!» — воскликнул он. «Давай устроим пикник!» «Но у нас нет еды!» — посмеялась Лена. «Предоставь это мне!» — крикнул Александр, выбегая в коридор. Не прошло и 10 минут, а он вернулся обратно с корзинкой, которую тут же положил на кровать Лены. «Смотри!» «Откуда все это?» — удивилась она. В корзинке была упаковка французского сыра «Лаваш», пачка сливочных крекеров, бутылка апельсинового сока, 2 упаковки печенья «Гарибальди», торт «Баттенберг», жестянка с каперсами и баночка горчицы. И это только то, что лежало сверху. «Марио!» — ответил Александр, выкладывая еду на кровать. «Хочешь сыр?» Он протянул Лене треугольничек и наблюдал за тем, как Лена сняла с него фольгу и надкусила. «Вкуснятина!» «А это мои любимые», — кивнул он и открыл упаковку с крекерами. «Всегда их ем, когда бываю во Франции». «Расскажи мне о своих путешествиях», — попросила Лена, кусая сыр. «А что ты хочешь узнать?» «Где ты бывал?» «Лучше спроси, где я не был», — ответил он. «Франция, Испания, Италия, Германия и Польша, Голландия и Марокко». «Марокко? А что ты там делал?» «У папы была особенная картина, которую он хотел продать», — нахмурился Александр. «И там был потенциальный покупатель. Поэтому мы добрались до Гибралтара и оттуда направились в Марокко». Лена размазала горчицу по крекеру. «И каково там?» В мыслях Александр вернулся на людную площадь Джемаа-эль-Фна в вечно бурлящем городе, где продавалось все, от дешевых тряпок до роскошных кожаных одеяний. Его отец приказал им с мамой заняться делом, пока сам будет завершать сделку в мечети Кутубия. «Там царит хаос. Везде люди, и легко потеряться». «А что за картину тогда продавал твой папа?» «Веласкеса», — сказал Александр. «Он испанец. Ты знаешь его?» «Он был королем?» «Не совсем». Александр закинул в рот консервированный турнепс. «Диего Веласкес родился в Севилье. На его творчество повлиял Караваджо, и он написал множество картин для испанского короля. Картина, которую продавал мой отец, называлась «Менина». Она знаменита. Настолько знаменита, что король распорядился повесить ее в музее Прадо, чтобы ее могли лицезреть все». «Замечательно». Александр замолчал, думая, как продолжить историю и соединить все те нити, которые он уже в нее вплел. Ему вспомнилось, как отец разбудил их ночью в столице Испании и настоял, чтобы они немедленно бежали из страны. Он помнил, как, протирая глаза, входил в вагон, где у стены стояла большая картина. Помнил, как они зашли на борт видавшего виды судна, которое бы перевезло их на другой континент. Однажды король Испании позвал к себе моего папу и сказал, что хотел бы продать ее одному интересному покупателю в Марокко. Но картина была настолько ценной, что он не мог доверить ее перевозку никому, кроме моего отца. Именно мой отец принес ее в мечеть и продал. И кто же ее купил? Ну, султан Марокко. Султан Марокко? Пробормотала Лена. Она сонно зевнула, представляя, как выглядят султаны. А сколько он заплатил за нее? Александр в очередной раз свел брови. Лена спрашивала слишком много. И рано или поздно его ответы иссякнут. Но сумеет ли он когда-нибудь сказать ей правду, что никаких султанов его семья не видела, а тот, кому они продали эту картину? И сам был не лучше, чем они. Такой же вор. Не то чтобы много. Лена подняла бровь. Уверена, она должна была стоить тысячи? Так и было, осторожно продолжил Александр. Но султан отдал нам бесценные подарки, которые нужно было передать королю. Например, гобелены со стены той самой мечети. Ничего себе! У Лены захватило дыхание. Наверное, это было незабываемо. Александр кивнул. Она была прекрасна. Нам потребовалось 10 человек, только чтобы перенести ее. Она была расшита всеми оттенками бирюзового, синего и зеленого, а также серебряными и золотыми нитями, переплетенными с фиолетовой пряжей. Фиолетовый — это цвет королей, ты знала? Кроме того, они вручную выткали там буквы на арабском, написав на полотне молитву. «Не могу поверить, что ты видел султана!» Лена ложкой достала сметану из баночки. «А почему было так опасно перевозить картину?» «Хм, пираты». «Да ладно!» «Говорю тебе, пираты! Они забирали все маломальски ценное!» Но мой папа был достаточно опытным, чтобы суметь проплыть мимо них. Кроме него никто не смог бы доставить столь ценный объект искусства в сохранности. «Султан был так благодарен, что дал подарок и мне», — добавил Александр. «Правда? И что это было?» «Кинжал. Это была награда за то, что я отводил глаза бандитам, чтобы те не украли картину», — объяснил Александр, вспоминая о той игрушке, которую метнул в его сторону отец, едва сделка была завершена. В нем были бриллианты и изумруды, а на эфесе красовался большой рубин. «А вы отпраздновали сделку?» «Да, конечно», — кивнул Александр. Отец вернулся пьяный и объявил, что ночь проведет в публичном доме. Так что он точно отпраздновал. «Мы с мамой пошли на ночной пикник». «Здорово», — восхитилась Лена. «Мы собрали самые спелые гранаты, спелые манго, самые зеленые фисташки и бутылочку сока из маракуйи. Мы взяли верблюда, который довез нас до центра Сахары. Там мы смотрели на глотателей огня и пировали всю ночь». Александр замолк, вспомнив, как все было на самом деле. Он и мама чуть не замерзли насмерть, а пустыня, такая жаркая днем, ночью оказалась смертельно холодной. Ему тогда пришлось бегать от лавки к лавке, умоляя продавцов дать ему хотя бы обрывки старых тряпок, лишь бы укутаться во что-то и согреться. Мама обернула свою единственную шаль вокруг него, чтобы хотя бы одному было теплее. Она пожертвовала своим теплом, а после неделями страдала от кашля. А все из-за того, что отец решил потратить деньги на девушек и выпивку. «Твоя прошлая жизнь, должно быть, была роскошной?» — пробормотала Лена. — Жалко, что мой папа не торговец картинами. Александр равнодушно улыбнулся. — Твой папа иллюзионист. Как раз тебе все должны завидовать. Лена покачала головой, а улыбка пропала с ее лица. — Сомневаюсь в этом. Александр немного помолчал. — Если бы ты могла сделать что угодно на свете, что бы ты сделала? Лена сорвала пару виноградин с ветки и, поднеся их ко рту, задумалась. Я бы хотела ходить в школу-интернат, в такую, куда ходила Клара. Тогда я бы сумела выучиться и стать настоящим ученым, или доктором, или астрономом. А почему ты называешь ее интернатом? Потому что в ней живут. Звучит отвратительно. А мне кажется, что вполне мило. Клара сказала, что в Сент-Айвс куча комнат, и в каждой в ряд стоят кровати. Еда там плохая, но меня это не пугает. А каждое воскресенье девочки получали карманные деньги, на которые могли купить любые сладости. Клара больше всего любила эклеры, а я их ни разу не пробовала», — с завистью сказала Лена. «Не уверен, что для того, чтобы попробовать эклеры, нужно идти в интернат. Попроси Марио приготовить их тебе». «Но я хотела бы туда», — честно призналась Лена. «Клара сказала, что там преподают все на свете предметы. У них там большая лаборатория. А еще ты живешь с кучей других девочек, и с ними можно подружиться. А еще там нет родителей». Чувство вины вновь укололо Александра. Он вспомнил слова Тео о его желании всегда присматривать за Леной, но, глядя на отчаяние в ее глазах, он временами задумывался о том, верно ли поступал ее папа. «А если ты хочешь туда, то почему просто не пойдешь?» «Папа никогда меня не отпустит». «А ты его спрашивала?» Лена задумалась. Папа поощрял ее любознательность всеми возможными способами, но пару раз, когда она заговаривала об интернате и университете, он прерывал ее на полусловие и менял тему. Но в словах Александра был здравый смысл. Все-таки она никогда напрямую не спрашивала папу. Она с болью смотрела на Александра. «Все не так просто. Я не могу встать и уйти отсюда». «А тебе и не нужно ходить, чтобы посещать настоящую школу. Кроме того», — он указал на ее ноги, — «кажется, что скоро все изменится». «Для начала туда нужно добраться, а это невозможно», — возразила Лена. «Так пусть твой папа тебя подвезет. Он может оставить тебя там осенью, а забрать уже весной. Именно для этого создают интернаты, не так ли?» Александр набил рот оливками. «Все не так просто», — Лена избегала его взгляда. Александр пристально изучал ее. Она замолчала и уставилась на ноги. «Я знаю, что это непросто», — сказал Александр, придвигаясь к ней. «Я к тому, что попасть туда тебе мешает не тело, а ум. Разве не так?» Мир чудес за следующие 3 месяца проехал еще через 9 городов, прежде чем Лена набралась смелости заговорить о своем желании посещать настоящую школу. Они были в Мюнхене. Лена сидела в библиотеке и делала домашнее задание, а Клара в кресле напротив читала. Множество раз Лена прокручивала в голове слова Александра: «Попасть туда тебе мешает не тело, а ум. Разве не так?» «Мисс Смит», — начала Лена, откладывая ручку, «а можете еще раз рассказать о том розыгрыше с кроватью?» Она пододвинула тетрадь и ждала, пока Клара пробежит глазами по аккуратно выведенным ответам. Она знала, что больше заданий не будет и что Клара не сумеет отказать. «Хорошо», — сказала гувернантка, возвращая тетрадь. Она сняла очки, положила в книгу закладку и начала. «Сестра-хозяйка строго наказала нас, когда все это произошло. Две девочки начали кидаться друг в друга едой, и целый обед из говядины, жаркого и вареной морковки оказался на полу. Сестра-хозяйка была в ярости. Никому не было позволено выходить в город до воскресенья, а еще нам запретили покупать сласти и шоколад». «Это жестоко», — Лена покачала головой. Марио всегда давал ей все, что она просила. «Действительно. И тут у двух девчонок созрел план. Они взялись отвлечь сестру-хозяйку по дороге из туалета, а остальные быстро влетели к ней в комнату и заново заправили ее кровать так, что одеяло как бы стало в 2 раза короче». «И что она сказала, когда легла?» «А что она могла сделать? Она выбежала и начала орать, но к тому моменту мы уже вернулись в общежитие и притворялись спящими». «И вам за это совсем ничего не было?» Клара пожала плечами и рассмеялась. «Она и так забрала все, что у нас было. Что еще можно было сделать? Главное, мы были отомщены». «Звучит очень весело», — Клара кивнула. «Не могу рассказывать тебе о том, как классно там было, не сказав об ужасах самой учебной программы. Иногда мне приходилось пить 2-3 кружки крепкого какао, чтобы не заснуть ночью и подготовиться к очередному экзамену». Она нежно улыбнулась. «Но в то же время это закалило меня, а сам интернат подарил мне множество прекрасных друзей, и там меня наставили на путь учителя». Лена с минуту рассматривала узор деревянных волокон на столе, а потом спросила: «А как думаете, я смогла бы быть достаточно хорошей ученицей для Сент-Айвс?» «Боже мой!» Клара коротко помолчала, не решаясь ответить. Должна признаться, я никогда всерьез не рассматривала школу-интернат, учитывая некоторые особенности нашего случая. Но если взять твои академические успехи, то не вижу причин, по которым ты бы не смогла стать там одной из лучших. Твоя любознательность и страсть к науке по правде впечатляют. Я верю, что ты смогла бы стать замечательным физиком. «Кто бы стал замечательным физиком?» — спросил Тео, входя в библиотеку. «Папа!» — Лена вздрогнула от неожиданности. «А почему ты не в мастерской?» Тео поцеловал ее в лоб. «Решил, что пришло время сделать перерыв и проведать вас», — сказал он, а Клара глянула на Лену. «Мистер Пападопулос, я говорила о том, что в этом учебном году Лена показывает особенно выдающиеся успехи в учебе». Тео просиял и положил руку на плечо дочки. «Учитывая, сколько времени она тратит на обучение, это ей неудивительно?» Клара прокашлялась. «А вы никогда не рассматривали возможность дополнительного образования?» «Дополнительные часы, помимо тех, что мы уже имеем?» Он взглянул на Лену. «Если думаешь, что она справится, я не буду против». «Не совсем», — осторожно перебила его Клара. «Я не про себя, а про школу-интернат. В самом Лондоне, да и в его окрестностях, найдется немало стоящих заведений, и я уверена, в них оборудовано все, чтобы все ученицы могли получать знания. Я никогда не рассматривала такую возможность, но раз Лена спросила меня напрямую, то хочу сказать, что вариант кажется мне замечательным». Лена заерзала на стуле. Она не хотела, чтобы Клара выдавала это за свою идею. «Лена», — низким голосом произнес Тео, — «это действительно твоя идея? Ты здесь несчастна?» «Разумеется, я счастлива. Мне тут нравится». Она начала крутить карандаш в руках. «Просто думала, может быть, я бы могла выучить больше», — прошептала она. «Бедная моя Лена». Лицо Тео омрачилось. «Я бы никогда не отпустил тебя жить одну в общежитии. Знаю, что у тебя сейчас большой прогресс, но медсестры там понятия не имеют, как именно тебя лечить. А представь, что ты опять упадешь, и кто тогда придет к тебе на помощь? А если занятия будут на разных этажах?» Продолжал Тео перечислять препятствия, которые помешают Лене в интернате. «Да, я понимаю. Глупо было предложить такое», — пробормотала она и уткнулась в тетрадь, боясь встретиться взглядами с папой или гувернанткой. «Забудь, что я спрашивала». Лена не поднимала головы. Тео глядел на дочь, его сердце разрывалось от боли. Не хотелось разочаровывать ее. Хотелось сказать что-то, чтобы ее приободрило. Уже выходя, он попросил Клару в коридор, чтобы их нельзя было подслушать. Тео расстроенно провел руками по волосам. «Клара, я уважаю тебя как учителя, но, пожалуйста, постарайся не поощрять такие идеи. Ты же знаешь, как больно мне будет расставаться с Леной». «Понимаю, сэр, но, если позволите, мы ведь никогда не наводили справки. Существуют ли школы для детей с физическими ограничениями, так ведь? Вероятно, найдутся и такие, где она смогла бы и жить. Доктор Уилсон же экспериментирует с ее лечением, так почему бы не поэкспериментировать с ее образованием?» Глаза Тео злобно сверкнули. «Даже если она преуспеет в учебе, я не вижу способа нормально приглядывать за ней, очутись она в сотнях миль от меня в богом забытой школе. Думаю, лучше всего будет больше не заговаривать с ней об этом. Она опять будет разочарована». Клара, понимающе кивнула и удалилась. Поздно ночью Тео сидел в кресле напротив кровати Лены и смотрел, как она мирно спала. Пока он наблюдал за сопящей во сне дочерью, последняя просьба Джии не выходила из его головы. «Хочу, чтобы у нее было образование. Пообещай мне сделать все, что сумеешь». Не находя себе покоя, Тео поднялся из кресла и достал из тумбочки выцветший конверт. Он сел за стол и зажег свечу так, чтобы ее свет не разбудил Лену. Он вынул письмо и принялся вновь перечитывать его, мыслями уносясь к той самой ночи в Мадриде. В его руке была ее рука, и они пообещали друг другу никогда не расставаться. «И мы навеки вместе, мой милый Тео, твоя Изабелла». Дочитав письмо, он почувствовал комок в горле. Воспоминания больно ранили. Роман, который начинался как добрая и яркая сказка, резко оборвался. Тео окинул взглядом полки, забитые Лениными книгами. Свеча освещала их мягким светом. Он ненавидел себя за то, что придется разочаровать Джию и Лену. Но они не понимали, почему он это делал, не умели просчитывать наперед. «Прости, Джия», — подумал Тео, отодвинул свечу и быстро положил письмо в конверт. Он поднялся, открыл шкаф и спрятал конверт среди груды свитеров. Глубоко вздохнул, сжав пальцами прохладную металлическую ручку шкафа. «Я не могу рисковать еще больше, чем тогда». Он плотно закрыл дверцу и задул свечу.